Юрий Коваль. Я всегда выпадал из общей струи, экспромт, подготовленный жизнью. Беседу вела Ирина Скуридина. Мое знакомство с Юрием Ковалем можно было бы назвать закономерной случайностью. Тогда, в 1988 году, я только-только закончил филфак МГУ, работала машинисткой в ВАПе, Всесоюзном агентстве по авторским правам, и писала для иностранной редакции рекламные рецензии о новых книгах советских писателей. Однажды мне предложили поработать над буклетом о детской литературе, включавшем три новые книги Юрия Коваля, имя которого тогда мне, скажу честно, знакомо не было. Поверив на слово, что писатель хороший, я удалилась изучать материал и обнаружила, что рукопись повести «Промо гражданина Лошакова» еще не сдана в Детгиз, и написать о ней можно только беседы с автором. Автор же в Москве категорически отсутствовал. Все сроки прошли, Коваля все не было, материал был обречен, и я решила, не судьба нам встретиться, а последней третьей рецензии появиться на свет. Однако, на мое счастье, срок сдачи номера отложили на пару дней, и на следующее утро я получила по телефону инструкцию жены Коваля Наташи, по какому номеру, не раньше, но и не позже, скольких могу, наконец, поговорить с матерью. Он назначил мне встречу у дороги возле церкви Ильи Пророка в Черкизове и подхватил меня, проезжая мимо на такси, кажется, в огонек. Через два дня рецензия была готова, Коваль ее одобрил. Впоследствии я 4 года проработала литературным секретарем Юрия Иосифовича. Это предыстория. А история от кого? Беседа эта, последняя в ряду моих бесед с Юрием Ковалем, записанных на пленку, задумывалась в начале марта 1995 года как рабочий материал статьи о Ковале для словаря «Русские писатели 20 века. 500 имен». Словарь под редакцией Николаева должен был выйти в конце 1998 года, который необходимо было написать в очень сжатые сроки. К этому времени прошло 3 года, как я уже не работала с Ковалем, и с литературоведением, и журналистика была связана лишь как внештатный автор. Юрий Иосифович позвонил мне однажды, был явно огорчен срывающейся статьей, но со свойственным ему юмором попросил: «Ирка, возьми меня себе». Вскоре статья была готова, я прочитал ее Ковалю по телефону, услышал от него растроганного, что по мне плачет литература, и ничто не предвещало, что через 3 месяца мне придется с горечью менять время глаголов в статье и дописывать к дате рождения Коваля дату его ухода из жизни. Не один раз довелось мне присутствовать при беседах Коваля с журналистами. И я знаю, как трудно было ему порой быть искрометным, раскованным и афористичным в заранее оговоренное время с человеком, которого он впервые видит. Искренним было мое сочувствие при виде его мучительных попыток талантливо ответить на неталантливый вопрос. Наша с ним беседа проходила действительно экспромтом на кухне моей квартиры под чаек, соленые огурчики. Знатокам Коваля наверняка вспомнит сейчас колбаска, хлеб, культурное обслуживание из рассказа «Чайник». Прослушав пленку, через некоторое время я была поражена, насколько Юрий Иосифович к этому разговору был готов. Он словно специально перед этим продумал и осмыслил всю свою жизнь. Предполагая, что за его невозмутимой внешностью все же скрывалось и волнение, о чем свидетельствует повышенное количество некоторых лишних слов, обычно к Ковалю не приставали модные слова-паразиты, и речь его, чистая, живая и, по-хорошему, литературная, была лишь чуть приправлено для пущей выразительности острым словцом. Наша беседа для публикации не предназначалась, и при подготовке этого текста, когда сам писатель уже не мог выправить шероховатости и сократить длинноты при переводе устной речи в письменную, мое обычное трепетное отношение к авторскому тексту обострилось до предела. Я по 20 раз переслушивала места, в которых голос Коваля словно сходил на нет, в страхе, что могу не расслышать что-то важное. И для начала спечатала с кассет около 50 страниц текста со всеми ковальскими «хм» и «хм». Особенно важным для меня это было в связи с романом «Суир-выр», некоторые главы которого создавались в конце 80-х годов буквально на моих глазах, где оговорки и опечатки, и раньше нередко обыгрываемые Ковалем в жизни и в литературе, заняли свое место в ряду осознанных и любимых творческих приемов писателя. Список же приемов, использованных Ковалем при создании последнего романа, пожалуй, сопоставим со словником словаря литературоведческих терминов. Применительно к Ковалю вообще, и к этой беседе в частности, термин «бахтина» — слово с лазейкой можно было бы трансформировать в слово с богатыми подвалами, теми самыми издалека замеченными командой Лавра Георгиевича на одном из островов романа «Суэр-Вэйр». В то же время Коваль тогда наговаривала мне материал для энциклопедической статьи жанра информативного и малоэмоционального. Поэтому второй моей задачей сейчас было представить, чтобы сам Юрий Осич не захотел видеть напечатанным, зная силу печатного слова и не желая обидеть никого походя. В результате получилась некая разновидность интервью, которую оценил бы, я думаю, и сам Коваль, и известный жанровый экспериментатор, где педантизм порой до буквенного сохранения авторской речи не только со всеми находками и ковализмами, но с оговорками, паузами и междометиями сочетается с определенной самоцензурой по сути и по форме. Юрий Коваль всегда был артистичен, он, пожалуй, лучше всех читал слушателям свою прозу, был виртуозным рассказчиком. В тот вечер Юрий Осич сыграл передо мной на кухне свою жизнь в литературе, будучи при этом актером и режиссером, и костюмером, и уж, конечно, автором пьесы. Зная, что есть и другие версии событий, о которых поведал мне Коваль в этой беседе. Разговор о жизни и творчестве этого замечательного писателя в сущности только начинается. И, может быть, когда-нибудь студенты, как пишет одна из любимых учениц Коваля Наталья Ермильченко, действительно будут защищать дипломные работы, а заглавные «Суэр-Вэйр. Энциклопедии русской жизни». Постскриптум. За несколько дней до сдачи материала в редакцию вопросов литературы меня ограбили. Фактом, вернувшим мне присутствие духа и в значительной степени, поверьте, смягчившим впечатление от разгромленной квартиры, была валяющаяся посреди прихожей кассета с записью этого последнего интервью Юрия Коваля, которое я спечатывала накануне вечером, каким-то ловким образом выпрыгнувшая из унесенной аппаратуры. Юрий Иосич, наша беседа сейчас будет в некотором роде экспромтом. Но экспромт этот, можно сказать, подготовлен жизнью. Поэтому пока вы, слава богу, живы, давайте побеседуем в жанре автобиографии о том, какой бы вы хотели видеть энциклопедическую статью о себе. Ну, я тебе так скажу, чтобы тебе далеко не ходить. Я родился 9 февраля 1938 года в семье работника милиции Иосифа Яковлевича Коваля. Он был из крупных чинов милиции. И когда я родился, он был начальником уголовного розыска города Курска. Впоследствии он работал в уголовном розыске Москвы, во время войны уже в отделе по борьбе с бандитизмом на Петровке. И потом был назначен начальником уголовного розыска Московской области во время войны же. Я думаю, это был верх его достижений. Отец всю войну прошел в Москве, тем не менее был многократно ранен и прострелен. Значит, вы родились не в Москве? Я родился в Москве. А почему же он в это время был в Курске? Ты знаешь, может быть, я сейчас путаю, и, может быть, это не так важно. Может, он там был в 36-м году, я сейчас точно не помню. Конечно, Ира, здесь мы должны помнить, что это был год 38-й. И, конечно, предполагаю я сейчас, отец был под очень большой опасностью попасть под репрессии. Под очень большой опасностью попасть под эти репрессии. Возможно, поэтому его и отправили в Курск, или он как-то туда смылся, грубо говоря, получив там назначение. Но в 41-м году он вернулся опять в Москву, это точно совершенно. А мама моя, врач-психиатр, она ученица одного из крупнейших, кажется, даже самого Ганушкина. Но она не работала в Ганушкина, ей было уже к моменту моего рождения 30 лет. То есть я был для нее поздний ребенок, уже был Боря рождения 30-го года. Борис Иосифович Коваль, брат писателя. Мама была главным врачом психиатрической больницы в Поливанове. Это неподалеку небольшая психиатрическая больница под Москвой. И в детстве, мое детство довоенное, год, два, три я провел именно в Поливанове. В психиатрической больнице? Да, там была комната, в которой мы жили. Потом мне ее показывали, я уже в более взрослом состоянии туда приехал как-то с Борей. И моя тетя Саша вспоминала, что я всегда жаловался. И когда говорили, поедем в Поливаново, я плакал ужасно и говорил, не поеду в Поливаново, там холодно и тараканы. связи со стилистической спецификой разговорной манеры Юрия Коваля, сбивчивым обилием косвенно прямой речи внутри основного монолога, интервьюер с благословения редактора позволяет себе определенные пунктуационные вольности. Вот это семья. Ну, началась война, ты сама помнишь. В общем, могу себе представить. Ты не помнишь, но предполагаешь. И тут немедленно эвакуация в город Саранск. У мамы были мордовские корни какие-то, которые можно не анализировать. Несущественно. В Саранске мама была назначена главным врачом одного из госпиталей. И когда отец был ранен в 43-м году, а у него были пулеметной очередью перешибленные ноги и ранения в живот, очень тяжелые ранения, маме как-то удалось его выписать в свой госпиталь. И он выехал туда и лежал в госпитале, после чего опять поехал в Москву на прохождение службы. Пожалуй, это первый раз, когда я помню отца вот так хорошо. Я думаю, что мне было около 5 лет. Тогда в этой больнице стояло очень много костылей, и эти костыли принимал за винтовки. Мне казалось, что это такие винтовки. Ну, это, Ирк, может быть, так уж такая лирика. Чуть-чуть об этом, наверное, надо тебе будет написать, но чуть-чуть. Сколько эвакуации продлилось? 3 года. В 43-м под самый Новый год мы вернулись в Москву. По-моему, так, как мне кажется. Ну, значит, 2 года. И жили на Красных воротах, да? До войны жили на Цветном бульваре, а после войны у Красных ворот. Мы жили в доме 2/6 по хоромному тупику. Про костный туберкулез, которым я переболел, можно не говорить. Это не обязательно, хотя тут я получил костный туберкулез в Москве уже. Видимо, был очень ослаблен тогда. Но об этом не надо говорить. 45-й год, школа, 657-я школа на улице Чеплыгина. А от школы из всей этой истории у меня остался один друг. Это Вячеслав Трофимович Кабанов, который сейчас писатель, сам и главный редактор издательства «Книжная палата». Это действительно достойный человек. Мы с ним просидели вместе на одной парте 6, по-моему, лет. Вы писали в повести своей, что там был потрясающий учитель литературы, одним пронзительным взором превращавший двоечников-рецидивистов в троечников. Повесть от Красных ворот. Да-да, на меня, конечно, огромное влияние оказал Владимир Николаевич Протопопов, как мне кажется, величайший из учителей, умеющий находить совершенно неординарные подходы к делу, к любой теме. Вот недавно мой рассказ, а у меня есть описание, как Владимир Николаевич входит в класс, там же, в повести. Дошел до какой-то женщины в Америке. Она написала Киму, и Юлик передал мне это письмо, в котором она, я так для себя рассказываю, и не обязательно об этом писать, описывает, как он вошел к ней в класс. Мне было смешно безумно. Он вошел, брякнул свой рюкзак на стол, это все описано и у меня, снял шапку, а они еще его не видели никогда, подошел к окну, распахнул окно настежь, борода развивается, он встал и запел, поет басом. Примечание автора. «Среди долины ровные, на гладкой высоте», и спел всю песню «Среди долины ровные». Урок литературы, да? Урок литературы. Ученики просто отпали, очевидно, от обалдения. Они не знали, что делать. Владимир же Николаевич поклонился и сказал: «Так начинается пьеса Островского «Гроза».» Смеется. Примечание автора. Вот какой это был человек. Он завоевывал сразу. На меня, конечно, он оказывал тоже совершенно магнетическое действие. Можно ли сказать, что есть его заслуга в том, что вы стали писателем? Без всякого сомнения. Я тебе скажу так. Неординарность мышления, неординарный подход к делу, огромная ласка по отношению ко мне. Все-таки я понимал, что это величина, а не просто так. Особая, как мне кажется, любовь ко мне, но это, может быть, и другие так понимали. И главное, ты знаешь, что утверждение того, что я личность. Обычно все говорили: «Коваль, двоечник, говно», а это никогда так не говорил. Я был для него один из выдающихся людей мира, так сказать. Мне кажется, что порой сильные личности даже больше нуждаются в таком приятии и дружеской поддержке. Ты знаешь, в чем дело? Я нуждаюсь в такой дружеской поддержке постоянно. Поддержки нуждаюсь постоянно, ибо переживаю каждый миг своей жизни. Вот, скажем, сегодня я разговаривал с издателем по поводу роскошного издания «Суира». Последний роман Юрия Коваля «Суир-выир», «Москва-Вагриус», 1998 год, был напечатан уже после его смерти, и не в том издательстве, а с которым вел переговоры сам Юрий Иосифович. Ну, и он мне сказал: «Юрий Иосифович, отложим разговор до августа». Ну, до августа. Чё-то спонсор деньги не дает. До августа отложим разговор. Для меня это невыносимо слышать. Мне тяжело слышать. Я начинаю подозревать его. Он говорит: «Мне очень понравился текст». Меня резануло слово «текст». И мне, и главному редактору очень нам понравилось, но спонсор, в общем, не дает денег и так далее. Я начинаю думать, что это завуалированная форма отказа. Возможно, что и нет, понимаешь, но я буду думать и так. Вот эта бесконечная ранимость, известная вам, да уж. И в просчете варианта она все время есть. То есть я всегда, всю жизнь нуждался в поддержке. Всегда, всю жизнь. В любых моих достижениях меня не интересуют мои достижения, не интересуют. Ну, получили мы премию, ну, мы рады, выпили, закусили, но это ничего. Когда мне говорят: «Мне нравится ваша книга «Недопесок», я говорю: «Действительно хорошая книга, но я не переживаю ни одной секунды». Конечно, если бы сказали «говно», мне было бы тяжело, но это меня не интересует. А что вас интересует? Меня интересует и бесконечно важна постоянная поддержка. Постоянная поддержка некоторых лиц. Из последних лиц, которые мне дают поддержку, скажем, одно лицо я не назову, но постоянно поддерживает Ахмадулина в последнее время. Это важно, причем это совершенно искренне и бескорыстно. И просто так, понимаешь? Тогда не слишком ли ранящую область вы выбрали для работы? Я выбрал, конечно, ту, к которой тянула душа. Ведь все-таки это тяжелый труд, и такой порой легко ранящий, взять хотя бы этот словарь. Словарь «Русские писатели 20 века. 500 имен» под редакцией Николаева. Петр Алексеевич Николаев рассказывал, что сложные взаимоотношения между здравствующими писателями делают очень болезненным вопрос, кого включать, кого не включать в словник, и все-таки... Насколько сознателен этот выбор именно этого пути? Он ведь не был случайным, хотя бы потому, что вы много искали и много всего пробовали, и все равно остались, утвердились именно в литературе. Я тебе так скажу. В детстве я упоминал Кабанова, был у нас и третий друг. Мы все время писали стихи. Это были шуточные стихи, лирические стихи. Мы писали их на уроках вместо того, чтобы решать задачи по алгебре. Это правда. То есть была страсть к слову, это точно. Я и поступил в пединститут на факультет русского языка и литературы. Это был уже тогда ИСФИЛ. Тогда он назывался факультет русского языка и литературы. С историком нас потом слили. И окончил я историко-филологический факультет уже в 60-м году. В 55-м поступил, в 60-м закончил. И тут надо тебе будет обязательно упомянуть, что в кругу друзей, с которыми я общался, были такие люди, как Висбор, Ким, Якушева, Петр Фоменко, эти 4 имени. Ряшенцева упомяни, 5 имен. Для того, чтобы упомянуть, нужно сказать все-таки, что вас объединяло в вашем общении, ведь вы же были все на разных курсах. Мы были на разных курсах. Объединяла, я думаю, какая-то общая страсть к литературе. К слову, и к чему-то такому новому, о чем сейчас мне даже трудно сказать, к какому-то открытию. Я не знаю, это мне трудно очень сказать сейчас, мне надо специально подумать. Наверное, было бы слишком просто сказать, что это была, положим, песня КСП, клуб самодеятельной песни, это немножко другая область. Нет, нет, нет, это другая область, это что-то другое. Я бы сказал, желание открыть что-то новое нас объединяло. И вы все в большей или меньшей степени экспериментировали, искали какие-то свои пути. Ну да, Висбор, Якушева и Ким пошли своим путем, Петр Фоменко ушел в режиссуру, Юрий Ряшенцев стал поэтом, а я стал детским писателем. Но детским писателем я стал — это особая тема, это особый разговор. Вот давайте сразу об этом поговорим. Ну, поговорим. Почему и когда именно вы стали детским писателем? Сейчас я тебе скажу. Итак, страсть к слову и к литературе владела мною с незапамятных времен, то есть еще со школьной скамьи. Владела она мною и в институте. Страсть к слову вообще. Изучение и попытка что-то писать происходили во мне всегда. В основном стихи изначально. В основном стихи и прозу тоже я пробовал все время. Я пробовал все время, но не считаю, что пробовал удачно. Скажите мне, это была такая страсть, которая все преодолевает, или какой-то был пример перед глазами, или достаточно было импульса от учителя литературы? Нет, нет, нет, это ты знаешь такое дело. Хочется писать, сел да и записал. Это было, ну, как тебе сказать, просто желание такое писать. Но пока мы учились в институте, мне это не удавалось. Ну, как-то не удавалось, но не удается человеку. Не удавалось что? Результат был не тот, которого бы хотелось. Результат был не тот, которого мне хотелось. Я писал, но результат считал плачевным. Я не мог, или еще не мог. Несмотря на то, что меня ребята любили, конечно, очень не все ко мне хорошо относились, тем не менее, я не достигал никакой высоты. Я это знал. В этот же момент я занимался живописью, но, может быть, живопись не будем вообще трогать в этой статье. Я думаю, не будем трогать. Не надо. Займемся литературой, и только. Там где-то, может быть, строчку ты можешь написать, если захочешь. Значит, дело в том, что уже где-то в 60-е годы я начал писать рассказы. Эти рассказы касались моей деревенской жизни. Вот и интересно, давайте это немножко вспомним. Сразу после института я был послан в село Емельяново Татарской АССР по распределению, так тогда называлось. Это значит село Емельяново Лаишевского района. Лаишевский? Лаишевский, да. Ты, когда напишешь, дашь мне, потом я вычитаю. Там я работал в школе и был преподавателем самых разных предметов, самых разных: география, там, история, русский, литература, пение и все такое. Вы там не единственный учитель были в этой школе. Там было несколько учителей, но учителей 5-го, 6-го, 7-го классов не хватало. Я зарабатывал бог знает сколько по тем временам. Здорово зарабатывал, надо тебе сказать. Можешь, конечно, здесь использовать легенду, которую я всюду рассказываю о том, что первыми моими рассказами были тексты диктантов для учеников, и можешь процитировать вот это. «На полу сидела мышь, вдруг вбегает грозный муж, и, схватив огромный нож, к мыши он ползет, как уж». Хватит этих четырех строк. Это на правописании шипящих был диктант. Но это все были такие шутки, и чепуха, это нельзя считать ничем серьезным. Я никогда к этому серьезно не относился. Это было просто легкое хулиганство по поводу правописания шипящих. Вот и все. Я опускаю, я многое опускаю, но важное сказать надо. По возвращении из Татарии я написал несколько рассказов, и уж там написал. Вы отработали там срок свой. Да, я отработал там срок и вернулся в Москву. В каком году? В 63-м. И написал целый ряд рассказов, связанных с Татарией. Надо сказать, что в этот момент я познакомился с Юрием Домбровским, которому я показал всего один рассказ. Он назывался «Октябрьские скоро». «Октябрьские праздники» имелись в виду. Но это уж тебе не обязательно упоминать название даже рассказа. Рассказ нигде не напечатан, и я сейчас не считаю возможным его печатать, но Домбровский пришел в восторг и отнес мой рассказ в «Новый мир». Со словами он назвал мою прозу жестким рентгеном. Вот это ты можешь употребить. Это слова Домбровского. А как вы с Домбровским познакомились? Где это было? С Домбровским я познакомился как иллюстратор его книги. Я иллюстрировал вторую по качеству кровать со всеми ее принадлежностями. Но это несущественно, это ты можешь не говорить. Я познакомился с Домбровским и дал ему этот рассказ почитать. И он ему очень понравился. Понравился настолько, что он понес его в «Новый мир». В «Новом мире» рассказ ласково отклонили, хотя могли бы и напечатать. Это были годы, когда там печатался Войнович, уже был напечатан Иван Денисович и уже напечатан Домбровский с «Хранителем древности». Поддержка Домбровского, конечно, для меня очень серьезной была, Юрия Осича Домбровского. Это один из Юрия Осичей в вашей жизни? Один из Юрия Осичей, да, один из четверых, четвертый я. Подождите, третий Висбор? А четвертый — Висбор и Коренец, это из магистров, конечно. А что, еще были? Да, есть и сейчас, кроме меня.